пыли и грез. Я каждый день перегрызаю ошейник. Горло мое выложено из кирпича. Чреве кочегар, я монах, отшельник. В груди ортогеном антрацитовая свеча. Фу! Сегодня написал. Такая красивая у тебя была соседка.